Вопрос 488. Женщине скучно во время очередного полового акта. Как должен вести себя мужчина? «Боюсь, доктор, что у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова». «Это не заболевание, мадам», — успокоил женщину доктор. «Это дар Божий». Из записок психолога. «Рассказывайте анекдоты. Чем смешнее и неожиданнее, тем лучше. А если серьезно, то совет один. Постарайтесь разнообразить атмосферу, предшествующую и сопутствующую половому акту. Ей может быть скучно от того, что все проходит стереотипно. Она уже знает сценарий, привыкла к каждому движению, слову, интонации, и эта механистичность ее пугает. Невольно женщина задумается, я половая машина или человек? Хотя бывают и другие ситуации. Женат я уже 8 лет. Двое детей. Но вот гармонии в интимных отношениях нет. И самое тревожное, что они становятся все хуже. Жена не получает удовлетворения, не испытывает оргазма. Говорит, что я невнимательный, не ласковый, нежности у меня мало, и что каждое мое движение она уже знает наперед. Я допускаю все это, а также и то, что мне не хватает изобретательности. Но и моя жена особо себя не утруждает разнообразием. Она стеснительна, не любит освещение, предпочитает классические позы и хочет, чтобы возбуждал ее я, сама же в этом практически не участвует. Я стараюсь делать все, чтобы доставить ей удовольствие. Иду даже на то, что не каждый муж делает. Ласкаю ее половые органы не только руками и половым членом, но и... Вы сами догадываетесь. Отрицать не буду. Она испытывает оргазм только от такой ласки, но ей хочется, чтобы это было как у всех. А как у всех у нас не получается. Половые органы жены вот уже несколько лет не имеют смазки, несмотря на то, что она бывает преисполнена желания. Как изменить все к лучшему, теряюсь в догадках. Жену свою люблю. Геннадий П., 32 года, офицер.